Глава вторая. Царь Голод. День 74. Саша понимала, что по логике обстоятельств он обречен, даже если больше не встретится ни с одичавшими псами, ни с озверевшими людьми. Стать хорошим охотником оказалось еще труднее, чем бойцом. Зайди он чуть дальше, на темную сторону, не стал бы бегать с проволочной петлей за собаками, а пошел бы к ближайшей деревне, чтобы сидеть там в засаде, убивая и грабя одиноких путников. Проще всего, женщин и подростков. Но ему это не подходило, и потому он умирал. Сколько времени человек может прожить без еды? Месяц? Ему предстояло проверить это на себе. Помнится, какой-то целитель говорил, что если не есть день, два, три, то можно вовсе избавиться от этой привычки и перейти на азот из воздуха, а заодно очистить организм от шлаков. Странно, что такой возможности не оценили потерпевшие кораблекрушение, блокадники и узники концлагерей. Многие животные околели бы от той дряни, которой Саша набивал пустой желудок. Ему случалось есть прессованные картофельные очистки из мусорных контейнеров, рыбные головы, мерзлые гнилые овощи с полей, оставшиеся с прошлогодней уборки урожая. Он давно избавился от брезгливости, и когда живот сводило голодной судорогой, мог сожрать даже крысу. И жрал. В какой-то момент он принялся искать еду не только в домах и магазинах. Его внимание привлекли свалки и помойки. Кое-где под слоем снега можно было обнаружить не только сгнившие отбросы. Несколько раз случалось найти колбасу, хлеб, сыр с плесенью. Почти Рокфор. Однажды даже 4 йогурта. Основательно просроченные, они казались не прокисшими, химии в них явно было больше, чем бифидобактерии. Конечно, не все такие продукты были одинаково полезны, но его луженый желудок, оказалось, мог переварить почти все. Впрочем, бывало, что за 3-4 дня он не находил ничего. Сказать, что Саша голодал, значит ничего не сказать. Но еще существовало табу, которое он не нарушил и нарушать пока не собирался. Саша не пробовал постной свинины. Правда, никаких мотивов соблюдать этот запрет у него давно не оставалось, одни лишь внешне. Запрещено, нехорошо, грех. Конечно, в Уголовном кодексе нет статьи за людоедство. И Библия на этот счет молчит. Хотя там и про запрет на педофилию с некрофилией не сказано. Вероятно, наивные древние евреи не могли представить себе такие вещи. Так почему же нельзя? Да потому что... Оставалось потуже затянуть пояс. Хотя куда уж туже, и так талия у него, как у манекенщицы Евт. Он постоянно думал о мясе и ничего не мог с собой поделать. В мире есть царь, этот царь беспощаден. Голод — название ему. С течением времени он все больше убеждался, что человек быстро привыкает не только к хорошему. Когда оказываешься по уши в дерьме, срабатывает защитный механизм, который говорит: «Все не так уж плохо, бывает гораздо хуже». Синдром самосохранения не дает захлебнуться, и жизнь продолжается. Турхиердал доказал, что человек может хоть океан переплыть на плоту, питаясь сырой рыбой. Главное — верить в себя и двигаться вперед. Возможностей организма хватит. Хватило бы воли. Лучевая болезнь порой возвращалась, но приступы не шли ни в какое сравнение с первым. Изнуряющей рвоты больше не было. Аппетит пропадал максимум на день, потом возвращался в двойном размере. Саша поглощал любые продукты любой степени свежести. Как-то в заброшенном доме он нашел килограммовый пакет пшенки, в которой, казалось, дохлых жучков было больше, чем крупы, но это его не остановило. «Хоть какое-то мясо», — сказал он себе. На собственном опыте он узнал, что для поддержания жизни хватает мизерного количества килокалорий. Просто надо изредка пить чай или хотя бы теплую воду, чтобы не склеился желудок и не случился заворот кишок. Заодно так создавалась видимость насыщения. Он ел все, кроме человечины. Но иногда, когда становилось совсем не вмоготу, только постоянная борьба с собой не давала ему нарушить это табу. 4 ноября... В день государственного праздника, название которого вылетело у него из головы, Данилов проснулся от рези в животе. При том, что еда у него еще была: банка варенья, чуток бульонных кубиков и несколько картофелин. Сплошные углеводы. А организм требовал белка, и лучше животного. Его трудно обмануть. В тот тот момент он продал бы душу за пачку кошачьего корма. Вкусные подушечки — рекламное надувательство. На самом деле, во рту от них остается привкус, будто жевал дохлую рыбу. Но даже их он давно не видел. В эти дни Саша часто упрекал себя за расточительность, которой тратил запасы нескоропорта во время своего великого перехода. Кто мешал растянуть их на больший срок? «Будет день, будет и пища», — заверял он тогда себя, открывая очередную банку тушенки или морской капусты, или фасоли. Но день пришел, и пищи не осталось. День 75. Голод заставлял Данилова стряхивать с себя дремотное оцепенение и отправляться на поиски съестного. Все реже случалось найти что-нибудь в брошенных домах. Чуть плодотворнее было копательство, поиск еды под снегом. Снежный покров высотой в человеческий рост скрывал не только неубранный урожай. Попадались под ним и окоченевшие трупики кошек, и тушки домашней птицы. Но все-таки копательство было не слишком плодотворно. 5 ноября он потратил добрых 3 часа на раскопки, подвернув ногу. Она будет еще долго отдаваться болью при ходьбе. И замерз как цуцик, но не нашел ничего. Nothing nights. В животе бурчало не переставая, будто там шла необратимая химическая реакция. Это случилось практически в черте города. Данилов искал еду там, где раньше находилась животноводческая ферма. Лопатка, как и фонарик, теперь всегда входила в его снаряжение. Именно ей он собирался отбиваться, если, не дай бог, нападут собаки. Здесь, на границе обитаемых земель, они вели себя совсем иначе, чем в городе. Он искал долго, но находил только голые костяки. Ни одной туши, даже испорченной. То, что он принимал за павших животных, оказывалось просто сугробами. Данилов с остервенением копал возле бывшего коровника, отбрасывая комья рыхлого снега во все стороны. Тот сыпался в валенки, скоро они промокли, а с ними и рукавицы. Он вспотел, но не согрелся, зубы выбивали дробь. Но Саша не останавливался, а копал, копал, копал. Ему казалось, что под снегом лежит что-то похожее на павшего теленка. Отбросив еще одну лопату снега, он освободил большую часть непонятной штуковины. «Что у нас тут? Му-му?» Пригляделся, и появившаяся было на его лице улыбка завяла. «Вряд ли у коровы на шкуре бывают завязки». «Шапка! Гребаная шапка!» Со злостью он уронул ее на себя. Не тут-то было, будто приросла. Парень потыкал ее лопатой, твердо. В голове шевельнулась неприятная догадка, пока на уровне бессознательного. Он уже приготовился уходить, когда под левым валенком что-то хрустнуло. «Показалось?» «Нет, не показалось. Там лежало что-то белое». Наклонившись, понял. Рукавица. Тут до Саши наконец дошло. Он сел прямо на снег и потянул варежку. Не поддалась. Потянул чуть сильнее, она оказалась у него в руке, а под ней была рука бледно-голубого цвета. Вот и докопался до истины. Александр не раз задумывался о каннибализме. Но до этого размышления были умозрительными, а теперь превратились в конкретные. Вот насколько разум, оказывается, зависит от плоти. Голод день за днем незаметно лепил из его психики иное, словно скульптор из мягкой глины. Но почему нет? Чем это мясо хуже любого другого? Днем позже, днем раньше. Нет, он не ждал, что за одну только мысль об этом темные небеса обрушатся ему на голову или земля разверзнется под ногами. И действительно, ничего не случилось. То, что осталось от мира, продолжало существовать. Ветер трепал его одежду, норовя продуть до костей, и бросал в лицо холодную снежную крупу. Судьба ждала от него решения. Простой путь выбрать или сложный. Он знал, что если переступит грань, ему станет легче. Еда почти всегда будет под ногами. Так уж получилось, что человеческих тел кругом больше всего. Конечно, некоторые из них несъедобные, но все равно выбор большой. Мертвые бывали 3 видов. Те, к кому смерть пришла давно, сразу после взрыва, лежали на оплавленной земле или асфальте, погребенные под 2-метровым слоем снега, и успели разложиться. Выше, в толще снега, лежали умершие от голода и холода в первый месяц зимы. Их было больше всего. Они замерзли, но не настолько, чтобы в их мертвых тканях полностью прекратились процессы гниения. Снег теперь шел нечасто. Наверху, на толстой корке черного наста, тела встречались гораздо реже. Эти были тепло одеты, боролись до конца и погибли относительно недавно. Но уже успели замерзнуть, как мясо в рефрижераторе. Почти все они, это понятно, были молодыми и здоровыми. Вот на них и стоило обратить внимание. Найденное тело явно было из таких. Тот, кто решался стать людоедом, сразу же получал много преимуществ. До самого конца зимы ему не придется беспокоиться о еде. Он не будет зависеть ни от охоты, ни от собирательства. Александр читал, что человеческая плоть по вкусу похожа на свинину, только лучше. Нежнее, не такая жирная. Ему вдруг вспомнился Омар Хайям. «И лучше одному, чем вместе с кем попало, и лучше голодать, чем что попало есть». Легко сказать. Как умирающий от одиночества готов открыть душу первому встречному, так подыхающий с голодухи может сожрать товарища, да еще добавки попросить. Но этот выход был не для него. Пока. Александр знал, что не почувствовал бы никаких угрызений совести ни сейчас, ни потом. Воспоминания об этом не отравляли бы ему оставшуюся жизнь, сколько бы она ни продлилась. Но рано или поздно, если он собирается жить дальше, ему придется вернуться к людям. И один из первых вопросов, которые ему зададут, будет как раз об этом. Врать бесполезно, они поймут все по глазам, без всякого полиграфа. А дальше все зависит от того, что это будут за люди. Может, забьют ногами на месте, может, выгонят пинками за околицу, может, сочувственно покивают, но никогда не будут относиться как к равному. А может, пригласят к столу. Саша с детства не любил совершать необратимых поступков. Так что пока оставалась хоть слабая надежда, он решил идти другим путем. А этот оставил как крайний вариант. Вот только желудок болел, словно обиделся, что его оставили пустым. Еще он наткнулся на костяк коровы, которую раскопала и обголодала небольшая, судя по следам, стая собак. Раньше его бы прошиб холодный пот, но теперь он собак боялся меньше, чем людей. От них хотя бы можно было укрыться, забравшись повыше. На костях осталось немного мяса, но есть эту говядину он не решился. Оттаяв, она уж очень свирепо завоняла. Александр подумал, что прежде чем замерзнуть, корова разлагалась минимум неделю. В тот день он все-таки добыл кое-что. В школьные годы Саша никогда не занимался стряпней, питался в основном полуфабрикатами или фастфудом, так что поварского опыта не имел. Но ему удалось приготовить блюдо, рецепт которого описал Джером Каджером в его «Трое в лодке». Там герои-туристы, викторианские джентльмены, готовят некое тушеное мясо по-ирландски, скидывая в котел все, что осталось в мешках. Правда, водяную крысу, которую поймала собака по кличке Монморанси, они туда бросать не стали. Данилов же пойманным грызуном не побрезговал. «Да уж, нечасто увидишь, как человек, знающий 4 иностранных языка, включая латынь, глотает, торопясь и обжигаясь похлебку, в которой плавают крысиные лапки. Только потому, что человеку с такой биографией на этом этапе катаклизма полагается быть мертвым и не мешать четким пацанам». Сам Данилов, отправив ни одного такого четкого примерять деревянный макинтош, считал немного по-другому. Во-первых, ботан ботану рознь. Кто-то грызет гранит наук из-под палки, а кто-то, чтобы доказать окружающему быдлу, что оно его ногтя не стоит. И это подразумевает совершенно разные взгляды на мир. Да и в любом случае ботанику проще научиться драться, материться и бухать, чем ублюдку из подворотни выучить общее языкознание. Так он считал. Но если взглянуть правде в глаза, он был исключением. Пока почти все, кто ему встречался, попадали под определение жлобьё. С крысой была связана история. Данилов не охотился на нее, она атаковала первой, когда он вторгся на ее территорию. Поиски в погребах напоминали лотерею, шанс на хорошую находку был ничтожно мал. Как правило, все было выметено подчистую, но могли попадаться кило подгнившей морковки, пара картофелины или одинокая свекла прошлогоднего урожая. В таких случаях Саша не считал время, ушедшее на осмотр, потраченным впустую. И изредка где-нибудь в темном уголке сиротливо стояла забытая банка соленых огурцов или варенья. В одном погребе он обнаружил то, чего предпочел бы не находить. Крышка была придавлена упавшим деревом, которое он не смог сдвинуть. Пришлось распилить ножовкой. Насморк сыграл с ним злую шутку, и он обнаружил содержимое погреба только когда спустился вниз. Не будь у него заложен нос, он, приподняв крышку и унюхав этот жуткий запах, не полез бы туда. Целая семья. Муж, жена и дочка. Явно умерли от удушья. Александр давно зарекся ставить себя на место тех, чьи последние минуты были особенно страшными. Он начал шарить по полкам, стараясь не смотреть в пустые глазницы. Ему надо было сообразить, что мягкие ткани лиц слишком сильно попорчены. Одно разложение сделать так не могло. Данилов не успел додумать эту мысль, когда что-то бросилось на него из темноты, с верхней полки. Напрасно он думал, что его ничем нельзя напугать. На мгновение он запаниковал. Фонарик полетел на пол. Саша ударился об лестницу, закрутился на месте и чуть не расшиб голову о низкий земляной потолок. Еще немного, и он бы пал жертвой существа раз 100 меньше по размерам, и вместо 3 человеческих трупов в погребе стало бы 4. Данилов тряхнул головой, и то, что вцепилось ему в капюшон, отлетело в сторону. В следующую секунду что-то маленькое начало кидаться на него с разных сторон. На спину, на руки, на ноги. Маленькое, но злое. Страх в душе парня сменился досадой. Сообразив, что к чему, он нервно расхохотался. Куром насмех. Слава богу, никто не видел. Ориентируясь на слух, он со второй попытки сбил существо на лету, отбросил к стене и перевел дыхание лишь тогда, когда оно перестало подавать признаки жизни. Крыса была размером с 3-месячного котенка. Альфа-самец, вожак стаи. Еще месяц назад он бы выкинул эту тварь и вымыл руки с мылом. Но теперь она попала в Сашину кастрюлю. Когда он занимался потрошением и разделкой дичи, в ее желудке обнаружилась золотая сережка. Странное дело, ему не пришлось преодолевать отвращение, хотя в том же погребе он нашел пару ведер картошки и немного домашних заготовок. Инстинкт говорил ему, что он не может пренебрегать белковой пищей. «Новинка. Народный северокорейский рецепт», — продекламировал Саша, пожелав отражению в зеркале приятного аппетита. Ел он прямо из кастрюльки, давно не заморачиваясь правилами хорошего тона. Вскоре та была наполовину пуста. «Неправильно мыслишь», — поправил он себя. «Наполовину полна». Саша провел рукой по усам и подбородку. Зарос он уже как вахабит, давно забыв про бритву. Впрочем, так было даже теплее. «Что же такое счастье?» У Александра был ответ на этот вопрос. «Счастье — это когда засыпаешь без чувства голода в желудке и знаешь, что еды хватит еще на несколько дней. Все остальное чепуха». После трапезы он был спокоен и даже расслаблен. В тот момент Данилов не мог представить, что существует испытание тяжелее тех, через которые он уже прошел. А раз худшее позади, дальше должно быть легче. День 78. В школьные годы на призывных комиссиях ему стабильно записывали в карточку дефицит массы тела. Но тогда он был абсолютно здоров при своем весе и не жаловался на плохой аппетит. Худой и жилистый, без единого грамма жира, он мог 20 раз подтянуться на перекладине и с первого захода сдавал нормативы по бегу. Полезное качество, если воспитан в толстовском духе и не можешь ударить человека по лицу. Теперь слово «дистрофик» было констатацией факта. Данилов мог видеть свои внутренности сквозь кожу. Он мог обхватить ногу у колена 2 пальцами. Ниже не получалось из-за отеков. Когда он последний раз встал на весы, стрелка остановилась напротив деления 50 кг. При росте под 1,90 м весил Саша как мальчик за пару лет до полового созревания. Больше он к весам не подходил. Но он пока мог ходить и даже бегать, еще одно преимущество его комплекции. 100-килограммовый бугай не выжил бы на такой диете, просто по законам термодинамики. Наверное, организм расходовал какой-то невосполнимый НЗЭ, сжигал не очень нужные клетки, расщепляя их ради энергии. И все же той явно не хватало. Опытным путем Данилов установил, что бодрствовать больше 8-10 часов в сутки он не может. Хорошо было, когда удавалось найти сахар или сладости. Банка сгущенки, повышая уровень глюкозы в крови, давала заряд энергии почти на целый день. Куда там энергетическим напиткам? «Поймать бы свинью», — мечтал Данила 8 ноября, глотая пустой чай. Сожрать бы ее целиком. Но домашние свиньи почти наверняка исчезли как вид, так же, как и коровы, и козы, и овцы. Впрочем, он от дикого кабана не отказался бы, даже от хряка, хоть и слышал, что мясо самцов-производителей имеет неприятный запах и привкус. Жаль, все это оставалось в мечтах. В реальности ему пока не удавалось подстрелить никого, кроме людей. Когда Саша закрывал глаза, перед ним разворачивались прямо-таки эротические картины полок супермаркета и холодильных витрин мясного отдела. Засыпал он снова голодным. И в какой-то момент начинался бред. На грани сна и яви. Данилов думал об альтернативных вселенных. Думал про то, что есть реальность, где материя до сих пор пребывает в состоянии сингулярности. Не было большого взрыва и разбегания галактик, не говоря уже о звездах и планетах. Вместо них там в бесконечном ничто висит нечто, непостижимый объект с плотностью и массой, стремящимися к бесконечности, и радиусом, стремящимся к нулю. Трудно представить такое даже человеку с очень развитым воображением. Какая энергия должна содержаться в этом сверхплотном нечто, из которого, как из яйца, должно вылупиться все сущее? А есть такие миры, где наоборот. Эволюция материи уже закончилась, и наступил аналог тепловой смерти. Звезды прогорели, остыли и погасли, не сумев обогреть бесконечное пространство. Настал вечный мрак, температура сравнялась с абсолютным нулем, все процессы остановились, материя рассеялась облаками сверхразреженного водорода. Такая судьба ждет и эту вселенную через какие-то 100 миллиардов лет. А где-то нет звезды по имени Солнце. Или есть, но совершенно другого класса. И вместо третьей планеты у нее пояс астероидов. Или планета есть, но представляет собой газовый гигант наподобие Урана. Или каменный шар, такой же бесплодный, как Марс. Луна или Венера, холодный или раскаленный, с ядовитой или разреженной атмосферой, но в конечном счете без жизни. Есть такие вселенные, где развитие жизни остановилось на стадии одноклеточных. Или планету стерилизовала близкая вспышка сверхновой звезды. Либо эволюция на планете пошла по другому пути, и разум был дарован представителю не млекопитающих, а головоногих, рептилий или других созданий. А где-то Homo sapiens так и не произошел от обезьяны, вовремя почувствовав, чем все это должно закончиться. Наверное, существовала и такая планета, где все было как здесь, за исключением того, что черный день наступил на полвека раньше. Аккурат после Карибского кризиса. Или в 1983 году, когда советская система раннего оповещения приняла стаю птиц за летящие МБР. А на другой планете 23 августа 2019 года прошло без происшествий. Обычный пасмурный день. Местами наводнения и землетрясения, местами погрома, теракты и геноцид. Ничего экстраординарного. Ничего такого, что могло бы оторвать от просмотра телесериала или футбольного матча. Просто грозди гнева еще не созрели. Может, где-то вместо всеобщей бойни 23 августа состоялось тихое упразднение этой страны с последующей ее оккупацией силами цивилизованного мира, который продлит этим собственную агонию. Итог все равно неминуем, даже если отсрочить его на 100 лет, убив 9 из 10 с помощью этнического и биологического оружия. Замену углеводородом никто не придумал, сколько бы ни брехали про термоядерный синтез. А ведь есть еще проблема почв, пресной воды и редкоземельных металлов. Нарастание числа аномалий в геноме, физическое вырождение. Наконец, СПИД, лекарство от которого невозможно на этом уровне развития науки. Лекарством могли бы стать комфортные гетто для инфицированных или даже их физическое уничтожение. Если бы такое проделали в середине 80-х, это спасло бы жизни десятков миллионов. Когда Александру исполнилось 20, в Африке был заражен уже каждый третий, а в некоторых странах две трети. Люди умирали на улицах. Еще немного, и то же самое началось бы в развитых странах. Даже этот вирус мог бы стать могильщиком современного мира, если бы у человечества хватило ума до конца играть в толерантность. В целом, сонме альтернативных вселенных земная цивилизация будет медленно рушиться под собственным весом, перерабатывая себя в экстазе потреблятства, пока последний баррель нефти и кубометр газа не будут сожжены во славу его величеству вещи. Хотя конец может быть и другим. вроде взбесившихся нанороботов, перерабатывающих все живое в однородную серую слизь. «Ну какое ему до этого дело?» Данилова больше интересовало другое. Где-то там мог быть один единственный мир, где судьба дала бы ему время. Хоть немного, хоть 20 лет, если уж черный день в одной из его ипостасей неизбежен. Время для счастья и нормальной человеческой жизни. «Ага. А после 10 лет брак твоя любимая уйдет к шкафообразному владельцу торговой точки, а ты уже кандидат бесполезных наук, останешься без детей и квартиры. Или не уйдет, но заставит возненавидеть весь белый свет. Даже если этот мир не единственный, в других ни ему, ни людям тоже ничего не светило. А если нет разницы, зачем платить больше?» День 79. На следующий день он снова шел на юг. Большой город манил его, но селиться там он не собирался. Хорошим вариантом было бы остановиться за его пределами и присмотреть безопасное логово, откуда можно будет делать вылазки в Новокузнецк. И хотя этот город наверняка не избежал общей участи, там, несомненно, можно было много чего найти. Саша свернул к шоссе и уклонился к западу. Поселок с оптимистичным названием «Рассвет» подходил почти идеально. На этот раз он подошел к разведке гораздо основательнее, убив на ее почти день. И узнал многое. Трудно сказать, пристало ли называть это везением, но Александр в первый момент подумал именно так. Все, кого он находил, были мертвы, причем умерли неестественной смертью. Кто-то прошел тут как мамай, убивая, грабя и сжигая дома. Данилов никого не встретил. Лишь спокойно бежала посреди улицы стая из 5 некрупных собак. Агрессивности они не проявили, но не испугались. Если тут и были живые, они хорошо прятались. Весь поселок оказался в его распоряжении, но Данилов был осторожен. Он не стал занимать лучшие здания, хотя среди них были прекрасные кирпичные коттеджи. Слишком уж опасным показалось ему их расположение. Те, кто устроил здесь резню, могли вернуться. Он догадался, почему в домах ему попадались только мертвые тела, когда наткнулся в одном из них на 2 трупа. Мужики средних лет, руки которых щедро покрывали воровские наколки. Один имел с 10 ножевых ран, у другого был раскроен череп. В области, особенно в районе Междуреченска, но и под Новокузнецком тоже, было много учреждений пенитенциарной системы. Больше разве что в Мордовии. После огненной гибели городов, среди уцелевшего населения области, доля заключенных должна была быть значительной. ВТК запасов не делают, вот и прошлись зэки по селам, как орды гуннов. Саша остановился в домике на самой окраине, вдали от дороги, похожем на воплощение идеи Столыпина о хуторах и отрубах. Первым делом он предал земле, или лучше сказать снегу, прежних хозяев. Они почти ничего не весили. И дед и бабка находились на последней стадии истощения. Это было ясно по птичьим чертам лица и болезненной одутловатости. Он таких навидался вдоволь. Люди теперь в основном умирали 2 способами. Или на обочинах заснеженных дорог, в тщетных поисках еды, или в собственных постелях, слабее от голода или лучевой болезни, пока не приходил день, когда они не могли подняться. Сам он предпочел бы умереть от пули или ножа в борьбе за хлеб насущный. Он знал, что дом защитит от любых животных, кроме тех, что ходят на 2 ногах. От этих никакие запоры не помогут. С трудом Александр преодолел соблазн положить в снежок у дверей один из капканов. Все они были нужны для главного дела — добывания пищи, да не ахти какая-то защита. Только покалечит и разозлит непрошенного гостя, а не убьет. Для маскировки он изо всех сил старался поддерживать нежилой, заброшенный вид у своего жилища. Это было нетрудно. Достаточно ничего не делать, не сбрасывать снег с крыши, не чистить дорожку, не чинить покосившийся забор. Короче, никак не бороться с подступающей энтропией. Все 5 окон были закрыты ставнями, кроме незаметного окошка со стороны палисадника. С улицы его прикрывал разлапистый куст чего-то вроде черемухи. Запасной выход, чтобы крепость не превратилась в западню. Здесь он намеревался зимовать, делая короткие рейды в город. Вечер того дня был отмечен радостным событием. Александру удалось добыть собаку, причем без единого выстрела. Он и сам не понял, как это у него получилось. Вроде все делал как раньше. Это была не просто еда, вернулась вера в собственные силы. Он надеялся, что больше не будет жрать падаль, как шакал. Облезлого и такого же тощего, как он, пса ему удалось изловить при помощи капкана. По всему поселку, двигаясь от дома к дому, он насобирал 8 разномастных, от лисьих до медвежьих. Приманкой послужили остатки крысы. Капканы Данилов расставил в радиусе 100 метров от своего дома. Отходить дальше было незачем. Потом каждое утро обходил ловушки, двигаясь так, чтобы всегда в пределах досягаемости был забор или невысокий сарай. Это для того, чтобы не подкараулили те, на кого он сам вел охоту. Но раз от раза наживки оказывались нетронутыми. «Жаль, капканов маловато. Еще бы штук 10». Каждый раз, идя на проверку капканов, он втайне боялся, что найдет совсем не ту добычу, на которую рассчитывает. Двуногую. Вероятность была ничтожной, занесенные снегом капканы находились там, куда человек вряд ли сунется. Но она была. Однако раз за разом все ловушки оказывались пустыми. «Наверное, если какая живность и шляется в здешних местах, она успела набраться ума», — думал Саша и совсем уже отчаялся, когда фортуна сжалилась над ним, и во время очередного обхода он наткнулся на издыхающую собаку. Псина была сантиметров 50 в холке, но тянула всего килограмм на 10. Судя по всему, это была одиночка. Саше повезло, будь она в стае, недавние товарищи не оставили бы от нее даже костей. «Как это по-людски, черт возьми!» Вот те и чувства локти. Данилов добил ее лопатой штыковой и устроил себе настоящий пир. Теперь он мог честно говорить про охоту. «Я на этом деле собаку съел». Саша изжарил и съел большущий кусок того, что в прежней жизни сошло бы за вырезку, но вместо чувства насыщения испытал адские муки. Желудок отвык от работы. Корм оказался не в коня. Он знал, что после долгого голодания нельзя сразу налегать на пищу, но не мог пересилить себя. Скоро от собаки остались рожки до ножки. На костях был сварен корейский суп с картошкой, точнее очистками. Данилов хлебал получившееся варево, чувствуя, как по всему телу разливается приятное тепло. Вкус, как ни странно, был неплохой. Делал свое дело, содержащийся в приправе глюкомат натрия. С ним можно съесть хоть калошу. С тех пор ему удавалось лишь чуток заморить червячка белковой пищей. По примеру Бенедикта из Кыси, он готов был ловить даже мышей и крыс в подполье, но их не было. Как и тараканы, все грызуны давно повывелись. Он был совершенно один. На километры вокруг мертвая снежная пустыня, занесенные снегом вымершие поселки, где, как ему казалось, не осталось ни души. И здесь, после конца света, он обрел то, чего не имел никогда — покой. Вместе с опустошением пришло что-то еще, в чем ему сначала стыдно было себе признаваться. Чувство освобождения. Противоестественная легкость. Когда знаешь, что некому о тебе плакать, сам перестаешь себя жалеть. В голове всплыли строки. «Для сердец, чья боль безмерна, этот край целитель верный. Здесь, в пустыне тьмы и хлада, здесь, о, здесь их Эльдорадо». Раньше мысль, что после всего случившегося он сможет жить, казалась ему кощунственной. Но все проходит, и это пройдет. Такого равновесия в душе, как сейчас, он не чувствовал никогда. Всегда из-за чего-то беспокоился, обвинял себя. Какими же нелепыми ему казались его прежние годы. Зачем нужна погоня за счастьем? Он понимал это и раньше, но принял только теперь, когда, потеряв все, обрел свободу. «Долгие страдания не бывают сильными, а сильные долгими», — говорил какой-то мудрец. Только теперь Саша почувствовал, насколько верны эти слова. «У любой бездны есть дно, ниже которого падать некуда. Можно лежать, а можно попытаться выкарабкаться». Иногда ему снились сны, нечеткие, как театр теней. В основном перед ним проносились последние 5 лет. Годы учебы, работы, серые будни, не вызывавшие приятных воспоминаний. Те моменты жизни и люди, которые были ему дороги, никогда не снились. Правда, и кошмары обходили стороной. Он достиг равновесия. Ни счастья, ни горя. Если верить буддистам, это и была свобода. Он не просто надел на свои чувства броню, как тот Химеер на тот бульдозер. Это было глубже. Прежний хлюпик с его меланхолией и стежками уходил навсегда. Тот, кто появился ему на смену, разговаривал и думал прозой.